«Начинай», — как бы торопясь сказал гончаренок. «Начну», — сказал я, — «начну с того, что если даже и не на 100%, но я знаю вашу историю, ваше прошлое, как узнал, считайте, что поначалу это были просто неясные догадки. Я не знаю, каким образом вы пронюхали о книге и тайне, скрытой в ней, но вы знали, возможно, еще со времен войны, со времен последнего Ольшанского. К сожалению, вы не смогли присутствовать при финале трагедии и точно не знали, где и что в дополнение к старым сокровищам спрятал последний князь, потому что в дело вмешались гестапо, прятавшие архив, и Айнзацкоманда, прятавшая награбленное. И обе эти организации разместили свои тайники в опасной близости к старинным сокровищам. Им казалось, что более надежного места не найдешь, и они не были склонны информировать посторонних, да еще местных, открывать им свои тайны. Наоборот, припрятав от вас ваши же дела, они заставили вас остаться здесь надежными охранниками своих ценностей, и в случае чего их защитниками, потому что вы заодно защищали свой покой и кое-какое будущее, на случай такой неожиданной неприятности, если бы кто-то начал искать и копать. Они переглянулись. Но хозяева не выжили. Старый Ольшанский в скором времени помер. Книга исчезла неведомо где. Вы не могли и предположить, что она заброшена на чердак хаты деда Мультана, где ее нашел Пташинский. Зато у вас была надежда, что не все потеряно, пока книга неизвестна где, а даже и найденная даст мало пользы тому, кто ее найдет. Ведь нужно догадаться о существовании шифрованного сообщения, расшифровать его, и этого мало, иметь в руках вещественный предмет, без которого, как считал древний князь, да и вы тоже, расшифровка тайны невозможна. Но ни он, ни вы не подумали, что, имея на плечах хотя бы какое-то подобие головы, можно обойтись без этой вещи. «Какой вещи?» — процедил сквозь зубы гончаренок. «Я много над этим думал. Случай помог мне, а вы своим поведением укрепили мою догадку. Это мед, медь, это пестик, который у вас, гончаренок, и ступка, которая, я почти уверен, у вас, Высоцкой. Почему же вы не сложили своих пожитков в общую сокровищницу, а? Боялись, не доверяли друг другу, собирались шантажировать друг друга общим неопределенным прошлым». «Брешешь», — сказал Высоцкий. «Почему брешу? Вы просто не нашли книгу. Так совпали обстоятельства. Не нужны были ни преступления, ни новые и новые ваши жертвы». «Тот ты сглупил», — сказал гончаренок. «Мы со временем догадались, что ты каким-то непонятным образом совершил сверхъестественное, хотя имел в руках только треть тайны. Нам оставалось только следить за тобой. И с некоторых пор вы догадались, куда ведет меня в этом лабиринте моя нить. Тогда я стал не нужен, и вам надо было обязательно убрать меня с дороги, чтобы не мешал. Однажды вы попытались закидать меня камнями во время дуэли фонарей. Вторая попытка — нападение четверых, догадываюсь, кто были двое остальных и почему они сегодня не присутствуют. И третья, которая чуть не увенчалась успехом — обвал. Четвертая увенчается, — пообещал гончаренок. Я тянул, бессовестно тянул. Выхода у меня почти не было. Была лишь слабая надежда, что кто-нибудь придет ко мне в плебанию, что, может, не застав дома, кто-то спохватится, и меня начнут искать. Надо было как можно дольше задержать их, чтобы им осталось меньше времени до утра. Когда же это теперь всходит солнце? Где-то в половине четвертого. Оставалось каких-то 3 часа с небольшим. Нужно было спасать дело, если уж я не мог спасти свою жизнь. Спасать дело, за которое сложило головы столько людей. Мне тоже очень не хотелось безвременно оставлять этот лучший из миров. Лучший ли, если по нему шляется такая сволочь? Но если уж это было кем-то предопределено, то я хотел быть последним, кто безвременно его оставит. Чтобы после меня больше никто, мир был до краев залит безразлично прекрасным светом луны. Лощина, в которой мы сидели, была с избытком переполнена темным сумраком, и справа от себя я видел человека с лицом, изрезанным мелкой сеткой морщин, и ушами, большими, как у Будды, а слева другого, большого, сильного, который с ленивой грацией развалился на камне. Вы считали, что если разрушите стену, возле башни вам будет легче забраться в ее подземелье, под шумок. То одни разбирали, то вы. И вот гончаренок со всем присущим ему шармом убеждает председателя в целесообразности закрыть мечеть и устроить в ней свинушник. Какую мечеть? Ну, пробить запасной вход в замковый двор и сделать в нем скотный двор. А тут я с фотоаппаратом, и даже председателя напускать на меня не надо, чтобы самим остаться в стороне. Председатель сам лезет на рожон. Охранную доску сняли ведь. Закона нет разрушать, но тут по-горячему. Небольшая, но неприятность. А тут еще 2 Ивановича, которые ему с этим своим краеведением давно в зубах настряли и уши объели. А вам с этим их познай свой край, и никто не забыт, ничто не забыто, тем более. Потому что вам как раз и надо было, чтобы люди меньше знали свой край и прочно забыли о некоторых типах и их деяниях. «Игнась, я его сейчас грохну», — сказал гончаренок. «Погоди, тебе что, неинтересно? До чего он там додумался? Пусть болтает. Далеко он своих знаний не унесет, а нам любопытно узнать, почему он заподозрил. Ведь другие тоже могли догадаться. Уж я вроде бы не очень умным выглядел, а тебе и говорить нечего. Настолько тупое животное, что подозрений не должно было быть». Гончаренок снова полез в карман. «Брось!» — снова остановил его Высоцкий. «Нож ты хорошо бросаешь, но его сквозь карман, как пулю, скажем, не кинешь. Сиди и слушай. Часто встречался ты мне, Тодор, на дороге, иногда ночью, и прыгал через канаву, полную воды, якобы по малой нужде. А зачем? А затем встретились тут с одним, а до этого на другой дороге про страшные яйца разговаривали. Я надеялся только, что выдумки и предположения, построенные на песке, не занесут меня слишком в сторону. Ах, черт! Вышли оттуда полем, чтобы возвратиться иной дорогой, чем тот. Кто тот, для меня было темной ночью, как многое и многое в этом деле. Многое, о чем я уже никогда не узнаю, но я должен был делать вид, что мне известно куда больше, чем на самом деле, и потому даже врать с большей или меньшей долей вероятности. Вы торопились, тем более что тогда, по дороге на станцию в грузовике, я проболтался, что связываю все, что происходит, не только с теми сокровищами, но и с событиями перед бегством немцев. Тут уж надо было и дело с лопотухой как-то довести до конца. Дуэль фонарей. а заодно и со мной, если уж ночью полез в замок, попался под руку, и даже убегать было нельзя, привязаны к архивам. То-то же ты, Высоцкий, тогда на станции так на пассажира психанул. В самом деле, едет себя куда хочет, а ты туземец, вынужден на месте сидеть, дрожать и ждать результата. Да и странно, что человек не знает, где его брата расстреляли, в Кладно или в Белостоке. Пожалуй, все же на Кладно слухи указывают, и фамилию на памятнике черным по белому. Какое дело с Лопотухой? Словно ничего после упоминания о нем не слышал, спросил Высоцкий. А вы думали, что если он замок своей крепостью считает, вас ежедневно видит и подсознательно побаивается и напускает на себя больше дури, чем есть на самом деле, то он может какой-то тайник раскрыть? Для верности вы тогда ночью в башне и стену ломали. В подозрительном для вас месте. «Умный ты человек, Космич!» — с ленивой угрозой сказал Высоцкий. «Умный! Только ты вроде русского, задним умом крепок. Спохватился поздно. Да, я знаю, но не думаю, чтобы вы очень выиграли во времени. Не только вас тут нечто держит. Держит тут кое-что и еще одного человека. Загадками говоришь, — сказал Гончаренок. Да, ну дальше, дальше, — торопил Высоцкий. О попытке взлома моей квартиры, о моей записке Марьяну я говорить вам ничего не буду. И без того длинный рассказ. Не знаю также, что вас вело ко второй башне. Наверное, логическое продолжение — проекции на будущее моих поступков. Но третьей башней я вас на какое-то время сбил с панталыку. «Ненадолго», — сказал Высоцкий. «Правильно. Иначе вы бы мне там могилу не готовили. Тогда бы последней жертвой был не я, а Лопотуха. Очень уж вам слова врача не понравились, что Людвиг может прийти в себя». «Да...» Многое происходило, о многом я не знаю, как не знаете и вы. Тянуть больше незачем. Да я устал, очень устал душой. Быстрее бы уж в самом деле, конец. Длить эту комедию нет ни сил, ни желания. Вас так или иначе поймают, рано или поздно, и тогда все будут отмщены, и я тоже. Да нет... — сказал Высоцкий. — Пока суд да дело, перед нами путь открыт. И когда мы возьмем все в свои руки, молодчики вроде вас не понадобятся. Некоторые и прежде это говорили. А где они? Но если это к общему несчастью и случится, то вот тогда мы по-настоящему и понадобимся. Да те, кого теперь не принимают всерьез с разных сторон, «любители и знатоки дела». «Это еще почему?» — повысил голос Гончаренок. «Пока мы здесь хозяева, и со временем будем полными хозяевами, у нас здравый смысл». «Не будете», — сказал я почти спокойно. «Думаете, божеские и человеческие законы отменены в пользу этого уголка или какого-нибудь другого на земле, только потому, что мы родились здесь?» А какой-то там Гитлер в Германии, а Власов в России нет. Эти законы нигде не отменяются.